горячий томный взгляд я поймала сразу. Для меня он чистый яд, лучше всех алмазов. И забыли обо всем, мы горим с тобой огнем. Пожар.